Он кормит больше животных, чем любая другая область, за исключением, пожалуй, тропических лесов. В саванне высокая трава сосуществует с низкими или средней высоты редкими деревьями. Огромные вечно зеленые деревья растут только у рек. В сезон дождей в саваннах всегда много влаги, которая помогает развитию буйной растительности. Обильные ливни обрушиваются каждые 2-3 дня, воздух влажный, и земля не просыхает до следующего ливня. Дожди идут около 6 месяцев, и примерно столько же длится сухой сезон, прерываемый лишь редкими дождями. Между деревьями вырастает высокая трава. Когда же дожди кончаются, трава быстро высыхает и становится пожароопасной. В сухой сезон пожары возникают постоянно. Нередко они захватывают и края леса. Пламя полыхает на 10-метровой высоте, сжигает взрослые деревья, уничтожает подрост, оставляя после себя голую местность, которая впоследствии порастает травой. Если какую-то область пожара обходит стороной, то деревья разрастаются, кустарник вытягивается вверх, и постепенно все это образует балдахин из крон деревьев, под которым густая трава, не получая достаточно солнечного света, погибает. А чем меньше травы, тем меньше опасность пожаров. В северных областях саванны первые дожди начинаются в марте-апреле. Дождь увлажняет землю, поросшую высокой сухой травой. Через неделю все вокруг невозможно узнать. Голая и пыльная серая земля превращается в изумрудно-зеленый сочный ковер, на который покрытые листвой деревья отбрасывают небольшие тени. Воздух, еще недавно наполненный пылью и чадом, теперь ясный и прозрачный. Везде начинается бурный рост растений. Дожди продолжаются, деревья и трава растут быстрее, вода все глубже проникает в землю, а в углублениях образуются недолговечные лужи и водоемы. К концу сезона дождей травы местами достигают почти 2 метров. Растения накапливают в корнях крахмал, необходимый им для образования листьев. Едва начинаются первые дожди, как птицы приступают к кладке яиц, выводят птенцов. Саванна полна различных ткачиков прекрасной окраски, голубых крикливых сизоворонок, удодов с веерообразными хохолками и голубей. Крупных птиц немного. Почти все птицы выводят птенцов в сезон дождей. Некоторые, наоборот, избегают этого периода и улетают в северные, более сухие районы. Другие птицы выводят своих птенцов в сухой сезон в южной саванне, а в сезон дождей улетают на север. Но до сих пор сезонные перемещения птиц саванны все еще подробно не изучены. В конце сезона дождей равнины постепенно высыхают, уровень воды в реках спадает, у трав появляются семена, а на деревьях стручки и коробочки. Период изобилия кончается. С последними октябрьскими ливнями в северных саваннах поднимается сильный ветер, который дует из пустыни. Это харматан, еще больше иссушающий почву и растения. Он приносит с собой мелкую песчаную пыль, видимость сокращается до 150-200 шагов. Впечатление такое, как будто вся местность окутана розовым туманом. В это время влажность уменьшается, ночи становятся прохладнее. В декабре деревья опять без листвы, а высокая трава сухая и побуревшая. В тяжелой, жаркой, полуденной тишине слышно, как на деревьях трескаются коробочки с семенами. Саванна готова к пожарам. Они возникают сами по себе, но чаще по вине человека. С каждой волной харматана с севера прилетает новая масса перелетных птиц, в их числе зимородок белоголовый и серый току. Неизвестно, почему зимородок перелетает с места на место, когда в саванне у него достаточно корма в течение всего года. В сухой сезон он делает ямки в земле, в которые откладывает яйца, выводит птенцов и с началом дождей по непонятным причинам опять улетает. Белобрюхий аист выводит своих птенцов в сезон дождей в северной гвинейской саванне и в южной части суданской саванны. Жители селений, в которых гнездится белобрюхий аист, приветствуют его как предвестника дождя. Выведя птенцов, он переселяется на юг, на влажные травянистые равнины между Танзанией и Трансвалем, где как раз стоит сезон дождей, а в октябре-ноябре к сезону дождей возвращается на север. Так весь год он живет в саваннах и лесосаваннах, в сезоны дождей и везде находит достаточное количество корма. По гвинейским саваннам протекает несколько больших рек. Нигер с его мощным притоком, Бенуэ, Сенегал, Вольта, Шари. Самая большая из них — Нигер. Все реки с началом дождей с апреля по май выходят из берегов, а с декабря по март мелеют.